Азбуки Веди. На Руси в то время было мало грамотных людей. Учили ребят кое-где при церквах, да иногда в богатых домах имели приглашенных учителей. При Петре в городах и посадах стали открываться школы. Назывались школы цифирными. Изучали в них грамматику, арифметику и географию. Открыли школу и в городе Серпухове, что на полпути между Москвой и Тулой. Приехал учитель, явился учитель в школу, ждет учеников, ждет день, второй, третий. Никто не идет. Собрался тогда учитель, стал ходить по домам, выяснять, в чем дело. Зашел в один дом, вызвал хозяина, местного купца. «Почему, — спрашивает сын, — в школу не ходит?» «Нечего там делать, — отвечает купец. Мы без грамоты жили, и он проживет. Бесовское занятие школа». Зашел учитель в дом к сапожных дел мастеру. «Да разве это нашего ума дело школа?» — отвечает мастер. «Наше дело споги точать. Нечего понапрасну время изводить, всякую брехню слушать». Пошел тогда учитель к серпуховскому воеводе и рассказывает, в чем дело. А воевод так руками разводит. «А что я могу поделать?» — говорит. «Дело нацовское. Тут кому что, одному грамота, а другому поди грамота не нужна». Смотрит учитель на воеводу, понимает, что проку от него не будет. Обозлился, говорит, раз так, я самому государю отпишу. Посмотрел воевода на учителя, вид у него решительный, понял. Сдержит свою угрозу учитель. «Ладно, не торопись», — говорит, — «ступай в школу». Вернулся учитель в школу, стал ждать. Вскоре слышит за окном топот. Посмотрел, видит, солдаты идут, под ружьем ведут ребят. Целую неделю ребят сопровождали солдаты. А потом ничего. Видать, отцы смирились, привыкли, ученики и сами стали в школу бегать. Встал учитель обучать ребят грамматике. Начали с букв. «Ас», — говорил учитель, — это означает буква «А». «Ас». Хором повторяют ученики. «Буки», — говорит учитель, — это значит буква «Б». «Буки», — повторяют в классе. «Веди». Потом пошла арифметика. «Един и един», — говорит учитель, — «будет два». «Един, един, два», — повторяют ученики. Вскоре научились ребята и буквы писать, и цифры складывать. Узнали, где есть Каспийское, где Черное, где Балтийское моря. Много чему научились ребят. А как-то раз через Серпухов в Тулу ехал Петр. Заночевал царь в Серпухове, а утром решил зайти в школу. Прослышал Петр, что отцы неохотно отдают детей учиться. Решил проверить. Входит Петр в класс, а там полным-полно ребят. Удивился Петр, спрашивает учителя, как он столько учеников собрал. Учитель и рассказал все, как было. «Вот здорово!» — засмеялся Петр. «Молодец, воевода! Это по-нашему. Верно. Накажу-ка, чтобы в других местах в школу ребят силой тащили. Людишки у нас хилы умом, не понимают свои выгоды, о делах государства не заботятся, а грамотные люди нам ой как нужны». Смерть России без знающих людей.